Послесловие. Стоит сказать о том, что последние ее попытки не удались. Что тому виной? Меркантильность привечаемых ею молодых людей? Или все же ее собственное неумение делать таланты? Гала разыскивала на улицах способных молодых музыкантов, привозила в Пуболь, приводила в порядок, создавая условия для творчества, но ее воспитанники принимали предложенное за покупку сексуальных услуг. Не будем касаться вопросов личных отношений с новыми воспитанниками Галы, однако никто из них так и не стал ни вторым Элюаром, ни новым Дали. Вероятно, в этом и была ее главная ошибка. Чтобы стать Дали, мало встретить свою Галу, нужно Дали родиться. Да, чтобы изваять из мрамора Аполлона, скульптор должен быть гениальным, но для начала нужен мрамор. Из куска трухлявого дерева невозможно извлечь скульптуру мраморного бога. Осознав эту истину, Гала вернулась к своему Дали, вернее, пустила его в Пуболь, их общее последнее пристанище. Дали пережил свою Галу на 7 лет, но пережил ли? Вернее, жил ли он эти 7 лет? Нет, просто существовал. Он практически ничего не рисовал, мало выходил к публике, сильно постарел. Всем было ясно, что энергетика великого мастера, его гениальность и даже эпатаж держались на супруге. Она, Гала, была энергетическим центром странной семьи. Она создала великого Дали, и из просто полубезумного мальчишки она и режиссировала. Когда исчезли руки кукловода, самому Дали стало неинтересно играть. Он мог продолжать, но не желал. Гала права, Дали остался не только в своих картинах, не только в созданном им музее имени самого себя, не только в логотипе Чупа-Чупса и прочем, но своим образом, образцом эпатажа. Слыша, Дали, что мы представляем? Вовсе не только и не столько странные картины, текущие циферблаты часов или слонов на паучьих ногах, не только огромные яйца на крыше странного дома, но человека с вытаращенными глазами и длинными загнутыми усами представляем Дали такого, каким он пожелал показаться миру. Можно быть уверенными, что этот образ создан не без помощи его великолепной Галы Дали, женщины со странными кошачьими глазами. Читала Наталья Беляева.